У вас есть договор с центром? Есть договор. Я много лет сдавал им креветки и рыбу, но наш центр питания снизил расценки, а мне нужны деньги. Разве я не могу продать свою рыбу на рынке в Осло? Если вы уже сдали свою норму рыбы в центр питания, то какую-то часть улова вы имеете право продать на рынке. В свободном мире, как известно, молодой человек, разрешена свободная торговля. Сейчас проверим ваши отношения с центром в Тронхейме. Так, да, договор действительно у вас есть. Но уже 2 месяца ничего в центр питания не сдавали. По какой такой причине? Я же сказал, они понизили расценки. Сначала на креветки, потом на рыбу. Полицейский нахмурился и перешел на «ты». А ты кто такой, чтобы критиковать политику цен и саботировать решение мирового правительства? Понизили расценки, значит, так надо для благоденствия планетян. Мы живем в правовом сообществе. Если Министерство питания назначило цены, по которым ты должен сдавать свой улов, вот и сдавай, соблюдай свои права. Тогда и тебе пойдут навстречу. Разрешат часть улова продать на свободном рынке, но только в Тронхейме, а не в Осло. Мы тут своих рыбаков отлавливать не успеваем, так норовят толкнуть рыбешку в обход центра питания. Полицейский поиграл кнопками и уставился на экран персоника. — Так, тут сказано, что ты одинокий инвалид. Сирота, значит, а сироту обижать Бог не велит. Поэтому я сейчас вызову коллегу с соседнего причала, мы обыщем твой катамаран. Если у тебя нет контрабанды, мы так быть тебя отпустим. Появился второй полицейский. Вдвоем они запрыгнули на катамаран, обшарили каюту и трюм, а потом начали выгружать контейнеры с рыбой на причал. Ланселот подумал, что полицейские смягчились и решили помочь ему поднять на причал тяжелые контейнеры, чтобы он смог отвезти их на рынок. Но, выгрузив всю его рыбу, полицейские велели ему убираться из Ослофьорда и больше тут не показываться. А рыбу твою мы конфискуем, поскольку ты ее привез с целью спекуляции. Даем тебе 15 минут на то, чтобы ты отчалил и взял курс на выход из Ослофьорда. Ты все понял, парень? Да, я понял, с кем имею дело. 1/4 часа успеешь? Успею, — ответил Ларс. И, наклонившись, сдернул с кнехта причальный канат. Полицейские стояли и с угрозой смотрели на Ланселота до тех пор, пока он не отчалил. Он вышел из Ослофьорда и пошел к своему острову на предельной скорости, не жалея ни мотора, ни батарейки, ни себя. В Тронхеймсфьорд он вошел, когда вечерняя заря уже окрасила горизонт. Состояние было хуже некуда. Ныла спина и грызла обида. Его ограбили на 2-недельный улов, а лосось уж прошел дальше, на север. Невероятная встреча состоялась почти возле самого дома. Ланселот уже входил в свой заливчик, как вдруг в борт катамарана что-то тяжело ударило. «Топляк», — подумал он, и схватил багор, чтобы взять бревно на буксир. Ему всегда нужны были дрова для коптильни. Багор его и спас. Когда над бортом катамарана поднялась серая змеиная голова с горящими радужными глазами, Ланселот на миг остолбенел. На него уставились глаза с узкими вертикальными зрачками, пасть слегка приоткрылась, и из нее раздалось внятное: «Вот и встретились, сэр Ланселот!» С головы змея нелепо и жутко свисал помятый лист кувшинки с распластанной на нем дохлой лягушкой. Золотая коронка все еще сверкала на ее плоской голове. Змей не успел до конца разверзнуть пасть с одним торчащим зубом, как Ланселот отвел багор, размахнулся и всадил его прямо в середину радужного глаза. Чудовище дернуло головой, вырвало багор у него из рук и забилось в воде. Ланселот сразу же бросился к штурвалу и отвел катамаран подальше. А уж после издали наблюдал, как бьются в бурлящей воде белесые петли змеиного тела. «Да кто ж ты такой есть?» — думал он.